Глава 20. В темнице, как в перевернутом вверх дном казане, тьма тьмущая. Стражники, он помнит, сняли наручники, стащили с глаз толстый полотняный кушак, столкнули вниз в подвал. Молекул Шара помнит, он стукнулся коленями обо что-то похожее на пень, всей тяжестью тела рухнул на землю лицом. Головой ударился еще обо что-то твердое, приступок у стенки, что ли. Долго лежал без сознания. Очнувшись, перевернулся на спину. В отверстие потолка, с тюбетейку величиной, падал узкий луч света. На полу от него высветлялось местечко, которое можно было накрыть ладонью. А самое скверное — воняло в темнице, будто падаль какая-то тут завалялась, и ее запах смешался с запахом клещей и крыс. Да, нечего делать, терпи, молекул Шарап, бейся о стенку головой, криком кричи, никто тебя не услышит, никого тут нету. Или есть? В одном углу подвала кто-то заерзал тяжело и тихо простонал. Эй, кто здесь есть? «В этом аду!» Слабый хриплый голосок вдруг спросил. «Молекул Шарап? Бабу Хурмо?» Задыхаясь, молекул Шарап пополз в тот угол, откуда донесся голос, по пути зацепив и перевернув таз и деревянную чашку. Бабу Хурмо, голый до пояса, заросший больше прежнего, тяжело с хрипом дыша, лежал на голой циновке. «Воды! Глоток воды!» Молекул Шарап пошарил вокруг себя в темноте, его глаза только начали привыкать к мраку темницы, еле различали узника. Отыскался черный кумган, слава Аллаху, кумган с водой. Бабо Хурмо, стуча зубами о носик кумгана, сделал глоток, словно лихорадка его била. Эх, теперь бы пиалу твоего вина, молекул Шарап, хотя бы одну пиалу, горю, дорогой, весь в огне. Теперь... Молекул Шарап увидел, что на теле узника не осталось живого места. Грудь, шея, живот, да и лицо — все было исполосовано красно-синими следами кнута. Сняв с себя чекмень, молекул Шарап подложил его старику под голову. Снял и развернул белый полотняный свой кушак, накрыл Бобо Хурмо. «Бедный, за какие грехи тебя истязают эти изверги?» «Мои грехи?» «Единственный мой грех, дорогой, — это сказка, которую я рассказал в твоем почтенном заведении». «Сказка? Ну да, помнишь? Помнишь, пожаловали к нам два путешественника из благословенного Туса? Я рассказал тогда про глупых людей, что посадили жестокого человека на трон. Ну вот, за ту сказку меня сюда. Будто унизил я честь султана». Обвинил тем самым покровителя правоверных в невежестве и жестокости, а народ Газны в глупости. Молекул Шарап, задыхаясь, рванул ворот рубахи, обессиленный прислонился к стене. Поистине нет предела гнусностям в этом султанате. Сколько раз и ему самому приписывали нелепицы какие-то то в неверии, то в злоязычии укоряли. А один раз обвинили, что своими рассказами нанес он де ущерб могуществу государства и чести повелителя. Нелепо, а бросили в зиндан, истязали, заставляли признать клевету самими же сочиненными. Хорошо, что султан Махмуд успел в молодые свои годы, когда в душе его справедливость и совесть не совсем еще угасли, приказал, единственный в жизни раз, после драки из-за наргиз Бану, не трогать бывшего верного слугу, молекул Шарап потом неоднократно, когда приходилось трудно, когда поднимался над головой меч карающий, прибегал к тому приказу и тем спасал свою жизнь. Ныне не помогло. С султаном и впрямь что-то стряслось. Совсем озверел. Сначала схватили Беруни, потом этого горе-лекаря, пьяницу и, видно, жулика, назвавшегося Ибн Синой, после лже-Ибн Сины его ученика, после ученика вот его, бедного Бабо Хурмо, а там уж и повелителя вина. И Садав Биби куда-то исчезла. Похитили сарбазы-разбойники. А кто приказал? Чуть ли не все, кто был близок Маликулу Шарабу, в темницах. Выйдет ли кто-нибудь отсюда, из подвала, где дышать приходится зловонием, дохлятиной какой-то, сие известно только Аллаху. Ладно, ему все равно. Не осталось у него, у Маликула Шараба, несчастного, ни одного желания, которое связывало бы его с этим бренным подлунным миром. И надежды на лучшее тоже не осталось. Наргиз-бану, вот что еще осталось, вот что мучает душу. Седая старушка, рыдая и причитая, бросилась к ногам сарбазов, когда они схватили его в собственной питейной. Сарбазы ее отпихнули грубо, свалили на пол. Маликул Шараб в наручниках уже рванулся было к ней, но потянули его к выходу, а Наргиз-бану, цепляясь изувеченной рукой за подолы халатов стражников, доползла до порога и затихла там. То ли чувств лишилась, то ли, может, вообще кончила счеты с жизнью. Нет, эти зловещие насилия над безвинными неспроста, не по дурости делаются, по умыслу какому-то. Вот и того пьяницу-путешественника взять, как его? Шахвани, да, Шахвани. И явился он, и исчез неспроста. Сначала, когда тот впервые появился в питейной, когда Маликул Шараб увидел рисунок изображения Ибн Сины в руках молодого спутника, и впрямь он, Маликул-то, поверил, что перед ним Ибн Сина. А лекарь-путешественник повел себя очень странно. Целыми днями скрывался в погребке Маликула Шараба, день и ночь пил, да так, что себя не помнил. Собственную блевотину смыть сил не было. А когда изредка приходил в себя, осторожно осведомлялся, какие слухи о султане и его дворе ходят по городу, принюхивался, прислушивался, про что посетители питейной толкуют, ну а потом опять спускался в погребок и пил пуще прежнего, валялся с пустыми хумами в обнимку. Доверчивый Маликул Шараб и тогда еще ничего худого не подозревал. Но однажды в полночь он, Маликул, проснулся от громкого шума. Из погребка слышались ругань, хриплые крики, грохот посуды. Внезапно дверь открылась со стуком, и ученик пожилого лекаря, пошатываясь, вылез оттуда на свет Божий. Лицо исцарапанное, хмельные глаза вытаращены, сам еле стоит на ногах, кричит, ругает бородатого путешественника. «Ах ты такой-сякой, идиот, осел! Ибн Синой себя называешь, а прозвище свое забыл, Шахвани! Грабишь правоверный люд, а еще издеваешься надо мной! Да стоит мне только раскрыть подлинное твое имя, сегодня же на виселице будешь!» И, сказав так, вдрызг пьяный ученик упал у входа в погребок и через минуту-другую уже храпел. Маликул Шараб и прежде слышал о проходимцах, которые называли себя Ибн Синой. Поняв, что и на сей раз встретился с одним из них, собрался было выгнать его в шею из своего честного заведения. Но как раз в ту ночь и нагрянули стражники-сарбазы, схватили почтенного господина Ибн Сину, связав ему руки и ноги. Размышление Маликула Шараба прервал слабый стон сотоварища узника. «Дать воды, Бобо Хурмо?» «Нет. Хотел тебе сказать кое-что. Да вот забыл. А, вспомнил. Эти изверги все спрашивали меня о двух путешественниках, тех самых, что приезжали к тебе в тот день, Маликул Шараб. Почему? Зачем? Не знаю, дорогой. Что за этим скрыто, одному Аллаху известно. Но об этих двух и о том имаме спрашивали. Сильно били злодеи. Какой имам? Да тот самый, друг твой, имам Исмаил Гази. О нем говорю. О, вернулись бы мои молодые годы, ушел бы в горы к имаму Исмаилу, воином простым у защитника бедных и сирых, и стал бы святым, пав на поле брани в битве с головорезами султана Махмуда. По мусульманским представлениям, воин, павший во время священной войны, причисляется к лику святых. Перед мысленным взором молекула Шараба возникло лицо Исмаила, пересеченное шрамом от удара мечом. Вспомнился его острый соколиный взгляд. Молекул Шараб тоже хотел когда-то убежать в горное гнездо имама, но Исмаил не согласился. «Мы сидим в горах Кухишер, а наши глаза и уши должны быть в Газне». Неужели прихвостни султана проведали об этой их тайне и потому схватили его? Они все знают. «Под землей змея шевелится, и это узнают палачи», — простонал Бобо Хурмо, будто прочитав вопрос молекула Шараба. «Почему бы им не знать, если на одного человека 10 доносчиков в этом городе?» — подумал повелитель вина. «О, молекул Шараб! Среди проклятых Аллахом доносчиков есть человек, которому ты верил как себе. Вас не разлить водой было». «Близкий друг? Водой не разольешь нас с ним. Увы, так. Опора твоя, оказывается, доносчик из доносчиков». «Несчастная страна. Бедный верующий люд. Приходит смертный час, и простой человек, веря, что смерть — милость Аллаха, смиренно уходит из этого бренного мира подлунного, без жалоб и стонов. А этот воин-султан 40 лет на троне сидит, господствует над себе подобными, пожил, кажется, в свое удовольствие. Этот хоть и говорит, что смерть — милость Аллаха, но за жизнь цепляется яростно, до ума помешательства, всю страну заставляет дрожать от страха. И вновь видение воспоминания. Как-то, когда завсегдатые питейные разошлись, и все в доме уже уснуло, пришел сторож базара и разбудил молекула Шараба. «Тебя старик нищий?» — спрашивает. «Из-за него надо было будить меня, глупец. Пришел нищий, так подай ему кусок лепешки». «Прости, молекул Шараб, но он говорит, что пришел к тебе от главного визиря, и что в руках у него целый мешок золота. Да вот он и сам». Молекул Шараб посмотрел на вошедшего и, не поверив глазам, застыл на месте. У порога стоял сам султан Махмуд. На нем был старый халат, подпоясанный простым красным платком, на голове драная хорезмская шапка. Вошедший приложил пальцы к губам. «Молчи, ни звука». Сторож, до того державший каменный фонарь, взятый из ниши, поставил его обратно и бесшумно вышел из прихожей. И тут же султан, будто кто его топорищем ударил под колени, бессильно рухнул на старую кошму. Мешок на его поясе издал громкий звон. «Золото, о котором говорил сторож? Что ж он будет делать с этим золотом? И почему бродит, как нищий, в полночь? Или он спятил?» Покровитель правоверных долго сидел с закрытыми глазами на кошме, тяжело дыша. Лицо желтое-прижелтое, болезненней, чем недавно, когда молекул Шараб видел его в горах. Кожа под подбородком и на шее совсем отвисла, пустой мешок, да и только. Борода с проседью неухоженная и впрямь, как у нищего, опустившегося от голода и невзгод. «Друг мой, Кутлук-Кадам», — тихо и печально сказал султан, — «твои слова недавние, до сих пор. До сих пор по ночам мне спать не дают». У молекула Шараба, едва пришедшего в себя, защемило на сердце. «Простите меня, повелитель, вино не просто развязывает язык, оно запутывает ум». Султан раскрыл тусклые глаза, снова прикрыл их. «Нет, ты был прав, Кутлук-Кадам, и если великодушный Аллах не пожалеет для меня милости своей, прогонит проклятый мой недуг, я тогда стану дервишем, надену на себя рубище, с именем Аллаха на устах, пусть в нищенстве, пойду с умой по миру, славя имя Всевышнего, и этим смою все грехи, какие совершил». «Смыл бы, как ты думаешь?» — спросил вдруг султан с надрывом. Кроме Создателя всего сущего, нет у меня ни заступника, ни утешителя. Неужели у меня больше грехов, чем добрых дел, как сказал ты в тот день? Не верю, не верю. Но хоть не верю, вот целый мешок золота принес тебе Кутлук-Кадам. Раздай, молю тебя, раздай сиротам и вдовам, о которых ты тогда говорил. Если надо будет, 100 мешков принесу. Прошу тебя, молю. С грохотом распахнулась дверь, и в полутемную комнату вбежал главный визирь Али Гариб. Султан растерялся, паник. «О, творец! Что я вижу?» — главный визирь схватился за ворот своего чекменя, выглядывавшего из-под богатого халата. «Что случилось? Что с вами, повелитель?» Султан вдруг затрясся всем ослабевшим телом своим и возопил. «Вон с моих глаз! Вон! Вон!» Али Гариб упал перед ним на колени, обнял ноги султана. «Простите преданного раба вашего, покровитель правоверных, солнце нашего неба, но умоляю, тише, тише, одумайтесь, что будет, если кто-нибудь увидит вас в этом обличье? Убирайся вон, дьявол! Ты дьявол, дьявол, дьявол! Ладно, ладно, хотите меня убить, убейте!» Но Али Гариб вытащил из-за пазухи халата большой красный шелковый пояс, быстро накрыл им лицо султана, оглянулся на дверь, резко крикнул: «Эй, стража!» В комнату вбежали нукеры. «Взять этого нищего, связать! Так, теперь несите, бросьте на арбу, повезете за мной, а я сейчас!» Султан раза два дернулся, потом затих, вытянувшись, словно мертвый. Его вынесли быстро и умело. Али Гариб подошел совсем близко к Маликулу Шарабу и задышал в лицо. «Слушай и навсегда запомни мои слова. Верблюда видел? Нет. Кобылу видел? Нет. Если хоть тень чья-нибудь узнает про то, кто здесь был, шкуру с тебя сдеру и набью соломой. Понял?» «Да. Сотрясается жизнь в этом султанате. Не дают жить по-людски. Всюду соглядатые, всюду насильники, всюду страх. Да, да, этот преданный друг, — продолжал будто во сне Бобо Хурмо, — злодей этот ел твой хлеб, брал твою соль и плюнул в твою солонку». Наверху заскрипела двустворчатая тяжелая дверь. Два сарбаза с каменными фонарями в руках закричали: «Грешный раб Кутлук-Кадам, выходи! Выходи да живее!» Маликул Шараб в темноте склонился к лежащему навзничь товарищу по несчастью. «Прощай, ежели не удастся снова увидеться, не поминай меня лихом, Бобо Хурмо!» Услышал в ответ взволнованный шепот: «Дай Бог, чтоб не постигли тебя страдания, что выпали мне». Но когда Маликул Шараб шел куда-то по темному узкому проходу, он думал не о близких пытках. «Кто же? Кто же тот, кто ест мой хлеб соль и плюет мне в солонку? Кто же?» Узкая, словно коридор, комната, сарбазы подвели Маликула Шараба к ее дверям, впустил его туда мрачный, козлобородый, палаческого вида воин с мечом наголо в одной руке, а другой ловко пошарил у впускаемого под рубахой, нет ли чего. Комната почти пуста, если не считать каменных фонарей в нишах и двух грубых табуреток. Одна из них пустовала, а на второй сидел главный визирь, господин Али Гариб, собственной персоной. Старый хитрый лис самого дьявола обманет. И при предшествующем главном визире Хадже Ахмаде Маймонди его бедного повелителя вина обвиняли и в неверии, и в распространении ереси, в том же, что он клевещет на государство. Его обвинили уже при Али Гарибе. Какая честь впервые выпала ему, Маликулу Шарабу, оказаться допрашиваемым не кем-нибудь, а самим главным визирем. Сам главный визирь почтительно иронически поклонился приведенному, жестом отослал воина за дверь. «Почтенному Малекулу Шарабу наше уважение», — ухмыльнулся Али Гариб. «Садись-ка на табуретку, Кутлук Кадам. Благодарствую». Малекул Шараб опустился на табуретку, а главный визирь тут же вскочил с места. Заложив руки за спину, прошелся по комнате. Его движения были нервно резкими, брови нахмурены, а совиные глаза ввалились и покраснели, видимо, от бессонницы. Ишь ты как! И ему, оказывается, не сладко. Так зачем взвалил столько тягот на свои плечи этот низенький толстяк? В загоне его полно овец, в казне золото, в гареме невольниц. Жил бы в свое удовольствие, блаженствовал бы в цветущем саду. Нет, Малекул, не будет этот старый лис лежать без дела. Власть, власть нужна этому дьяволу. Господствовать над людьми, давить их — вот его наслаждение. Али Гариб остановился перед узником. «Грешный раб Творца Кутлук Кадам», — начал он мягко и вкрадчиво. «Нам известно, что примерно недели три назад в твою питейную тайно явился некий пожилой человек, путешественник со своим учеником. Кто был сей путешественник и с какой целью он прибыл в нашу благословенную столицу?» Вопрос был задан уже с угрозой в голосе. «Я думаю, господин главный визирь, об этом вам известно куда больше, чем вашему покорному слуге». «Почему?» «Да потому что этот мошенник тоже находится где-то у вас в Зиндане, господин главный визирь». «Мошенник? А кто же, если не мошенник? Этот лжелекарь, оказывается, выдавал себя за почтенного Абу Али ибн Сину. Грабил доверчивых, недужных, господин мой». Али Гариб сморщился, как человек, неожиданно раскусивший нечто горькое. «Так... А как ты узнал, что он не настоящий Ибн Сина?» «По его поведению, не соответствующему громкому имени, по выходкам, неприличествующим ученому, но подходящим пьянице запойному, господин мой». «Приличествует, неприличествует», — неприязненно передразнил Малекула главный визирь. «Кто тебе сказал, что достопочтенный Ибн Сина — ангел?» «Не ангел, но изображение великого целителя видел? То, что сделано прославленным художником и ученым Абу Насром Араком?» «Видел, господин главный визирь. Ну и что? Похож твой путешественник на изображенного?» «Похож». «Да как две капли воды похож», — подтвердил и сам Али Гариб. Малекул Шараб никак не мог уловить, куда же клонит их разговор главный визирь. «Или неправильны мои слова, Кутлук Кадам?» «Правильны. Но этот лекарь — мошенник». «Эх, мошенник, не мошенник!» — воскликнул Али Гариб, вытаращив маленькие свои злые глаза. «Если он мошенник, почему ты дал ему пристанище? Принял как дорогого гостя, любезен был, почет ему оказывал и уважение, а против государства вел тайные беседы. Что, не так?» Главный визирь, сжав кулаки, навис над Малекулом Шарабом. В красных софьяновых сапогах на высоких каблуках он вырос и смотрел на сидящего узника сверху вниз. «Вот уже 40 лет, как ты даешь у себя приют всякому сброду, жуликам, голодранцам, тем, кто сбежал от виселицы. О сборищах ваших, на которых умоляют славу Газны, ее достоинство, унижают султана, знаем, хорошо знаем». Малекул Шараб осторожно приподнялся с табуретки. «Господин главный визирь, коль 40 лет я совершал все то, почему же не вырвали язык покорнейшего вашего слуги? Не язви, нечестивец, и сиди смирно. Наш повелитель некогда повелел не трогать тебя, иначе я бы знал, что делать с тобой. Но теперь хватит, теперь нож уперся в кость». Терпение лопнуло. Все нам о тебе известно, каждый твой шаг, каждое твое слово. Капля не превратится в горный поток, а враг не станет другом. Я знаю, ты снюхался с тем главарем бунтовщиков, так называемым имамом, вместе строите козни, безбожники. Какой имам, господин главный визирь? Сейчас узнаешь, какой. Главный визирь хлопнул в ладоши. Тут же явился Козлобородый. Позови паука. Малекул Шарап, услышав это слово, беспомощно плюхнулся на табуретку. Паук. Черный паук Перибукри. Недаром, значит, его недолюбливали многие. А я, слепец, считал его бедным горбуном, богом обиженным калекой, сочувствовал ему, дал ему место в доме, пригрел. А он-то, дьявол, как раз он-то и плевал в солонку. Тот самый горбун, мастер Ная, который игрой своей заставлял нас всех плакать. Напыщенно грозно прозвучало. «Ну-ка, говори, паук». Нет, это был совсем не тот Перибукри, которого знали в питейной Малекула Шараба. Златотканный халат, соболья шапка, увенчанная жемчужиной, борода и усы аккуратно подправлены бродобреем. Помолодел, посвежел, только глаза те же, голубые, детски невинные, и тревожно бегают, будто ртутные шарики. Малекул Шараб с отвращением смотрел на Перибукри. Как молния в голове мелькнула мысль о Садав-Биби. Принарядился. Ах, бедная девушка. Она, значит, в сетях этого старого паука. Ну, горбун, почему в рот воды набрал? Говори всю правду. Плесни-ка ее в лицо этому нечестивцу. Перибукри взял какую-то толстую книгу в черной кожаной обложке и с почтением протянул главному визирю. Благодетель наш! Вот, соблаговолите взглянуть, все записано тут, все, что за 20 лет говорилось в смрадной питейной этого пьяницы, все, какие только были разговоры, пятнавшие вашу честь и честь нашего повелителя, ежедневно, слово в слово, господин главный визирь. Опасаясь Малекула Шараба, горбун обошел его стороной, подходя к Али-Гарибу. Малекул соскочил с табуретки, поднял к небу кулаки. «О, продажная тварь! Чуть ли не 20 лет плевал в мою солонку! Почему тебя, дьявола, не проглотит земля? Почему?» Перибукри попятился назад. Малекул Шараб рванулся к нему, схватил за полы златотканного халата, затряс яростно, потом вырвал из рук черную книгу. «Сколько золота получил за предательство? Так получи от меня!» Со всего размаха ударил он книжкой по голове горбуна. Перибукри охнул, схватился за голову, опустился на колени. Козлобородый воин резко толкнул Малекула в сторону и, не дожидаясь приказа главного визиря, заломил ему руки за спину. Главный визирь стоял вдали от схватки, и двусмысленная улыбка играла на его лице.